6. «Что случилось, милая?» — спросила мама. Она включила фонарь и смотрела на сестру. «Тебя кто-то укусил?» Лили не была напуганной. Ей не было больно. Она была злой. Она смотрела прямо на меня. «Итан забрал Стиви!» — кричала Лили. Папа глубоко вздохнул. «Итан, ты забрал игрушку!» «Зачем мне ее дурацкая игрушка? Я все это время спал!» «Не ври! Ты забрал его! Я обнимала Стиви, когда засыпала, а теперь его нет! Ты забрал его! Ты же говорил, что хочешь оставить его себе!» «Я только что проснулся! Не понимаю, о чем ты говоришь!» Мама с папой промолчали, только смотрели на меня так, будто я в чем-то провинился. «У меня его нет!» — сказал я и приподнялся, чтобы показать, что рядом со мной ничего нет. «Лили, а ты уверена, что игрушка была у тебя, когда ты засыпала?» — спросил папа. «Она действительно была у нее. Я видела», — сказала мама. «Он там!» — закричала Лили. Она вскочила и подбежала к ближайшей от меня двери, той, что вела в столовую. «Ты бросил его туда, чтобы разозлить меня! Признавайся!» Она была так расстроена, что я подумал, сейчас она выдаст, что у меня есть телефон. Но вместо этого она показала мне язык и вернулась в свой спальный мешок. Похоже, про телефон она уже и не помнит. «Ты взял игрушку, Итан?» — спросила мама серьезным голосом. Таким голосом она говорила, когда не шутила. «Я этого не делал», — сказал я. «Понятия не имею, как игрушка там очутилась, но я этого не делал». «Ладно, ложитесь спать оба», — сказала мама, выключив фонарь и укладываясь в свой спальник. И как только эта дурацкая игрушка там оказалась?